На следующее утро Голговский берет с собой две мормышки для подлетного лова. Мало того, он одевается в зимний камуфляж армии США, хай-тек спецпарка для особо холодных температур. Надежный способ сойти за какого-нибудь московского доцента-гуманитария, придавленного безвременьем и бытом. Встреча назначена на автобусной остановке в малолюдном месте. ВС подъезжает на сером гольфе с заляпанными замерзшей грязью номерами. Окажись, это обычный КГБшный ленд-крузер, Голговскому было бы спокойнее. А тут даже непонятно, чего ждать. Увидев камуфляж Голговского, ВС одобрительно ухмыляется. «Ехать долго», — говорит он. «Но зато все увидите сами». Они кое-как выбираются из мерзнущей в пробке Москвы, проезжают Химки и катят дальше. Вдруг ВС тормозит в пустынном месте. Извиняясь, он объясняет, что напился перед дорогой чаю и выходит из машины. Голговский думает, что сейчас его убьют. И переживает один из своих фантомных дыбов пополам с серьезным, да проходящий перед глазами жизни, катарсисом. Мы тормозили так три раза. И каждая из этих остановок фантомно стоила мне клока седых волос. «И десятка лишних страниц нам», — добавили бы мы. Незачем повторять описанные одного и того же животного ужаса целых три раза. То же и со сценами прожитой жизни, мелькающими перед внутренним взором на обратной перемотке. Одного отчета вполне довольно. Сами события ведь не изменились. Голговский боится задавать вопросы про объект, на который они едут, потому что его может выдать незнание каких-то специфических нюансов. Он возвращается к теме вчерашней беседы. «Вы начали рассказывать про «Нью-Йорк Таймс» и телекомиков», — говорит он. «Не можете пояснить?» «А», — отвечает ВС, — «это были методы активации химер до эпохи социальных сетей. Мы раньше пользовались главным образом этими двумя каналами. По ним проходили скрипты активаторов, как мы их называли. Ну, или, как вы теперь говорите, триггеры». «Что именно служило триггером?» «По-разному». «Можно пример?» ВС ненадолго задумывается. «Ну, вот типичный случай из старой практики. У нас был агент, выпускающий редактор «Нью-Йорк Таймс». Передовица этой газеты содержала фразу «Soviet officials feared that the advisors could become targets in any attack on Iraq by the American-led forces in the Persian Gulf». Советские официальные лица боятся, что советники могут оказаться под ударом в любой атаке американской коалиции на Ирак. Голговский вздыхает. «И тогда то же самое было. А мы в Англии уже и не помним. И что? Американцы, прочитав эту фразу, ощутили желание вторгнуться в Ирак?» «Нет», — качает головой ВС. «Они вообще не вспоминали ни про Ирак, ни про русских. Но зато видели мысленным взором позор рабства и сегрегации. Ощущали вину перед черной частью нации и чувствовали, что термин «Afro-American» крайне оскорбителен своей парикмахерской пренебрежительностью. И говорить следует исключительно «African-American». Это за несколько лет стало культурной нормой, а первый термин попал под политкорректное табу. Вот так это работало». «Чушь какая-то. В этой фразе даже нет такого слова. Какая связь?» «Никакой», — ухмыляется ВС. «Вот поэтому Изюмин и строил подобные схемы активации. Именно потому, что никакой связи. Заложенный в химеру триггер может быть любым. Просто любым». «Но почему это так действует? Ведь далеко не все американцы, наверное, читали эту статью в «Нью-Йорк Таймс». «Не все», — соглашается ВС. «Но здесь вступал в действие эффект воронки узнавания». «А что это?» «Разве вы не знаете?» — удивляется ВС. «Возможно, знаю», — отвечает Голговский, чувствуя, как напрягаются мышцы шеи. «Просто у нас другая терминология. Опишите процесс». «Стандартная развертка. Химеру замечает кто-то один, делится своим переживанием с другими, и те немедленно начинают видеть то же самое. Чем больше людей видит химеру, тем шире становится воронка узнавания, и тем больше в нее вовлекается новых людей даже без вербального обсуждения вопроса. Вы читали рассказ Гоголя про Вия?» Голговский предусмотрительно говорит: «Не припоминаю. У нас плохо было с русской литературой». «Это, ну, в общем, такой демон, появляющийся на шабаше в деревенской церкви». Ему поднимают веки, он видит прячущегося героя и говорит: «Вот он». И беднягу сразу замечает вся остальная церковная нечисть. В нашем случае участники как бы поднимают веки друг другу, и происходит лавинообразный процесс. «Теперь ясно», — говорит Голговский. «Мы это называем просто цепной реакцией. Скажите, а почему вы работали через телекомиков? Как у вас вообще появилась такая идея?» «Это беспринципные и продажные люди. Когда за большие деньги их просили вставить в текст какую-нибудь безобидную кодовую фразу, они соглашались. Мы работали с тремя. Потом остался только один, но с большим охватом». «Кто?» «Имени не знаю. Агент Шерстяной или просто Kill Bill. Догадываетесь, кто это?» Голговский недоуменно пожимает плечами. «Нет», — отвечает он, — «у нас в Британии свои телекомики. Мы их называем правительством. Кого еще можете назвать?» «Какая-то бешеная», — Изюмин называл ее «моя бешеная коровка». Настоящего имени тоже не знаю. «Она, кажется, не телекомик, а дикторша на одном из главных каналов. Хотя в последнее время мы совсем перестали ощущать разницу». Изюмин ей еще все время депеши слал. «Ты, мол, почаще наезжай на Рашку, маскируйся. И это, под лесбиянку коси». «А какими были триггеры, проходившие через телекомиков?» — спрашивает Голговский. ВС хмурится, вспоминая. «Ну, например, чтобы активировать химеру, запустившую вторжение в Афганистан, была использована кодовая фраза «At this point I noticed that my penis is getting thinner and thinner». «В это время я заметил, что мой пенис становится все тоньше и тоньше». Наш комик вплел ее в свою вечернюю билиберду очень органично. Я помню, потому что сам работал над этой химерой. Был еще стажером. А вот химеру, побуждавшую передовых американских феминисток требовать, чтобы мужчины мочились сидя, активировали по телевидению какой-то фразой, дословно ее уже не вспомню, смысл которой был в том, что Саддам Хусейн вывез свое оружие массового поражения на трех русских баржах. Мы для этого наняли пожилого американского генерала. Изюмин любил такие контрасты». «Странно», — хмыкает Голговский. «Казалось бы, логичней было наоборот. Поменять триггеры местами». «Поймите, активирующая фраза совершенно не важна. Как говорил сам Изюмин, мы не Соломоны, дело не в кольце, а в гранате». «Эта последняя химера, кстати, у вас не сработала», — говорит Голговский. «Насчет установки мужчинам мочиться сидя не прижилось». «Вмешались фабриканты писсуаров», — отвечает ВС. «Знаете, какие там крутятся деньги? Писсуарщики подняли в бой свою медиа-армаду и начали яростно штопать матрицу традиционного нарратива. Тогда Изюмин приказал отступить в тень. Нашим главным правилом было действовать незримо. Но это был чуть ли не единственный случай, когда мы получили от американцев реальный отпор. По всем остальным вопросам они безропотно приняли позу покорности. И дело тут не в их трусости или глупости. Так уж действуют химеры. У вас возникает ощущение, что вам нашептывает советы целый хор внутренних голосов, переть против которых выйдет себе дороже. Все, приехали». Вокруг полумертвая промышленная зона. Людей почти не видно. Машина стоит у невыразительного забора с колючей проволокой. Голговский не обратил бы на такое внимание. Мало ли в отечестве оград с колючкой. За нее не полезешь, но ВС достает из хипстерского рюкзачка планшет, затем маленький дрон и запускает его прямо из окна машины. Голговский видит на экране планшета одинаковые длинные бараки серо-желтого цвета. Их унылая планировка и общая мрачная аура чем-то напоминает нацистский концлагерь. Рядом с бараками довольно большое здание, похожее на проектный институт. На стене мозаика, напоминающая своей стилистикой о сухумских руинах. лыжник с ружьем на спине, беззаветно запрокинувшаяся гимнастка и огромный веселый лось в хоккейной форме на коньках и с клюшкой. Голговский узнает рисунок на шторе из генеральского кабинета. «Лось», — говорит он. «Почему лось?» «О, это смешная история. Вы же знаете, у нас в армии любят веселые названия. Огнемет «Буратино», газ «Черемуха». Проект «Изюмина» сначала имел только цифровой шифр, и мы долго не могли ничего придумать. А потом «Изюмин» увидел в кино, как делают татуировки якудзам, и восхитился. Татуировщик даже не колет, а так нежно тычет тростинкой. Как будто только касается кожи. Легко-легко. Химера ведь тоже своего рода татуировки, да? Вот он и назвал весь наш проект «Искусство легких касаний». Сокращенно «ИЛК». Если переписать английскими буквами «ИЛК», получится «ИЛК» — «Лось». Поэтому лося выбрали нашей эмблемой. «А почему он с клюшкой?» — подозрительно спрашивает Голговский. «Это потому, что Путин любит хоккей?» «Не думаю», — отвечает ВС. «Хотя кто его знает?» Видно, что комплекс еще недавно работал, но теперь он мертв. Чернеют выбитые окна, свисают обрывки проводов. Потом на экране планшета появляется пристройка, которую трудно не опознать. Это крематорий с высокой трубой. И вороны. Везде вороны. «Неужели?» — шепчет Голговский. «Неужели тут был...» ВС понимает с полуслова. «Это не лагерь уничтожения», — отвечает он. «Вернее, можно назвать это место и так, но убивали здесь не людей. Это птицефабрика. Здесь разводили индюшек. А вон в том двухэтажном корпусе — свиней. Но их было меньше. Свиньями работали по Британии и Германии, а по Америке — исключительно индюшками». «Индюшки?» — хмурится Голговский. «Вроде не самый ходовой в России деликатес». «Мясо тоже отправляли в Америку», — отвечает ВС. «А когда не могли продать, так часто бывало, сжигали. На внутренний рынок продавать запрещалось. У Изюмина были свои суеверия, поэтому и построили крематорий». Голговский кивает. В Абхазии он видел выветрившийся скелет фабрики «Химер». Здесь перед ним совсем свежие останки. ВС, похоже, испытывает за свое прошлое своеобразную гордость. Он тычет пальцем в экран. «Вот тут, видите, были трансовые комнаты. Только не в трансгендерном смысле. Комнаты для служебного транса». «Вот здесь?» «Нет, здесь, где решетки на окнах». «А по какой технологии, кстати, вы входили в транс?» «Об этом давайте поговорим после экстракции», — улыбается ВС. «Мне же надо сохранить у вас хоть какой-то интерес к нашим методам. Пока скажу, что в этом здании разработали всю американскую политкорректность, identity politics, политику идентичностей, гендерную шизу и левый активизм. Я имею в виду, пока не подключилась ЦРУ. Они понемногу отжали у нас левый вектор, но что-то менять было уже поздно. Левым активизмом и политкорректностью занимался отдел на втором этаже. Видите, вон там, где синий шланг торчит». «Прямо-таки всю политкорректность здесь разработали», — хмыкает Голговский. «Не всю, может быть. В конце 80-х, когда здесь началась работа, она уже существовала в зачатке. Но в целом главный массив нейролингвистических удавок и невротических практик, ассоциируемых с этим названием, был придуман именно здесь. И здесь же химеризирован на индюшках». «Почему именно на индюшках?» — спрашивает Голговский. «У американцев это национальное блюдо на День Благодарения», — отвечает ВС. «Источник животной энергии может быть любым, но Изюмин отличался суеверием. Вернее, даже не суеверием, а известным магизмом мышления. Индюшка ассоциируется с Америкой, и для него это было важно. Мало того, он считал, что если американцы вдобавок сожрут использованную индюшатину, татуировка психополя будет держаться еще прочнее. Поэтому он всегда настаивал на таком решении, несмотря на технологические проблемы». «Какого рода?» — спрашивает Голговский. На одну химеру уходило по сотне индюшек, и с каждой нужно было проводить отдельный ритуал, причем быстро. Когда работали по Англии, на ту же мощность ноофрески хватало 2-3 больших свиней, но американские химеры и правда выходили более прочными. Они держатся с 80-х. Голговский отмечает эту мощность ноофрески, но не задает вопроса, термин интуитивно ясен. Использование птицы вместо крупных животных тоже не удивляет. Понимавшие в долговечности египтяне не зря возились с лягушками и черепахами. Но кое-что остается непонятным. Вот вы говорите политкорректность, левый вектор, но ведь это, так сказать, общественная жизнь. Выборы, экономика, война — это ясно, но вы занимались еще и культурой. В последние годы мы работали исключительно по западной культуре, вносили в нее несущественные, на первый взгляд, но глубокие и необратимые коррективы. Зачем это было Изюмину? В этом и состоял его адский план. Западные спецслужбы хорошо понимали, что в 21 веке нет никакой разницы между культурными процессами и военными действиями. Поэтому они много занимались нашей культурой и через своих агентов влияния в целом контролировали ее повестку. Вот только за процессами в собственной культуре они практически не следили. Были очень самоуверены. Американская душа оказалась беззащитна перед ноосферной атакой через полюс просто потому, что такого никто не ждал. Это был Пёрл-Харбор духа, причем многолетний. Удар в спину? Вот именно. Отравленным, я бы сказал, хвостом. Задача Изюмина была прорыть в здоровой и рациональной американской психике как можно больше абсурдных нор и дыр, постепенно превращая ее в нечто среднее между прогнившим термитником и передержанным сыром Рокфор. Изюмин объяснял начальству, что объем внедренного в американскую культурную норму абсурда и левого идиотизма в какой-то момент станет критическим, и количество перейдет в качество. И американская культура просто implode, обрушится внутрь самой себя. И тогда Россия восторжествует. Говорит Голговский. Допустим. Но как вы могли придумать все необходимые смысловые конструкции? Ведь для того, чтобы нормально работать по чужой культуре, надо в совершенстве ее понимать. ВС несколько секунд глядит на Голговского, потом снисходительно усмехается. Здесь служили люди, которые понимали ее лучше любого американца, уверяю вас. Но давайте поговорим об этом позже. Завтра или послезавтра. Он дает дрону команду на возвращение. Все, уезжаем. А то мало ли.